50 на 50. Со временем Рози осознала то, что шестилетняя Агги смекнула меньше, чем за час. Главной прелестью житья по соседству с Грандерсонами было обстоятельство, что их дома располагались по-настоящему близко. Так что взрослые могли ужинать в одном доме, а детей сплавлять в другой. Это был эталон детских столов, высшая платоновская реализация мечты, которая заставляла всех младше 11 лет ужинать на благодарение в кухне. Взрослые могли устроить настоящую взрослую вечеринку, не беспокоясь о том, что сырную тарелку собьет с кофейного столика кто-то, пробующий, скажем, прыгать со скакалкой в гостиной. Могли вести беседу, которую не прерывали вопли из кухни, пугающий грохот со второго этажа, игра в футбол вблизи стеклянного буфета, просьба выдать молотки, спички и мячики для пинг-понга, или требования дополнительной еды, или другой еды, или убрать еду из волос, ковров, белья. В иные вечера они отсылали Грандерсонам даже Юпитера. Хоть тот и был благонравнее детей, все же ни один бокал красного вина оказался сметен с кофейного столика энтузиазмом его хвоста. Семьи собирались в последний субботний вечер каждого месяца. Они делали это даже тогда, когда дел было полно, и на работе дурдом, и жизнь создавала препятствия. Даже тогда, когда Ру, Бен и Кайен стали достаточно взрослыми, чтобы присматривать за детьми, и отпускали их всех в кино. Рози ждала этого дня весь месяц. Когда была их очередь готовить, они с Беном создавали затейливые тонкие блюда, слишком сытные, слишком сложные, слишком дорогие, чтобы поспешно заглатывать их в будни и зря расточать на детей. На стол выставлялся парадный фарфор, в качестве напитка выступало дорогое вино. Кто-нибудь каждый час на 5 минут уходил в соседний дом проверить детей и убедиться, что те не превратились в повелителей мух. «Нам следовало назвать это дуалистическим ужином», — предложил Бен. «Да», — хором отозвались Ригель с Орионом. «Дайте нам шпаги». «Не дуалистическим», — Бен закатил глаза. «Дуалистическим». «Именно». Так родились дуалистические ужины. И еще они были единственным вечером за месяц, когда взрослые могли разговаривать и не беспокоиться, что дети случайно услышат, или нарочно услышат, или подслушают. Так что это был, по правде говоря, единственный более или менее подходящий вечер после тыквенного супа, блинчиков, начиненных морским языком и крабовым мясом, шоколадного суфле, нескольких бутылок шардоне и даже стаканчика настоящего портвейна на каждого, хотя никто не питал к нему особенной любви. Чтобы Фрэнк, пьяно хихикнув, спросил. «Итак, что будет, когда Поппи достигнет пубертата?» Пен разлил свой портвейн на скатерть, вышитую бабушкой Рози. Она сочла это дурным знаком. Не столько для скатерти, которая была чуть слишком вычурно псевдовикторианской на ее вкус, сколько потому, что непонятно, как им без вина быть достаточно пьяными, чтобы вести подобный разговор. Над поднявшимся хаосом полотенец, газированной воды и поисков средства, способного вытравить портвейн из кружев, Фрэнк во все стороны расточал извинения. «Мне очень совестно, правда, ребята. Я не знал, что не следует задавать этот вопрос. Я думал, может, это невежливо с нашей стороны, что мы его не задаем. Мы не хотели, чтобы вы думали, что нам все равно. И мы вроде как беспокоимся. Ну, мы вроде как беспокоились, ведь вы, ребята, хотели, чтобы все узнали, а мы поставили на этом крест, прежде чем у вас появился шанс принять решение». Пен подумал, но не сказал: «Вы можете спрашивать нас о чем угодно». Это должно было быть правдой, но не был уверен, что было. Рози подумала, но не сказала: «Это была ваша вина». Это не должно было быть правдой, но она не была уверена, что не было. Она встретилась взглядом с мужем. Ему показалось, что он дышит ее легкими. Ей показалось, что он лег прямо на стол в столовой, и она вскрыла ему грудь, чтобы провести операцию. Настолько это было обнаженно. Так похоже на то, чему полагается быть внутренним и незримым. Но операция для нее — дело привычное, так что, едва начав объяснять, сразу удивилась, почему это всегда казалось таким трудным. Все так клинически, так медицински, так фармакологически, а она ведь врач. Вот и все. «Блокаторы гормонов», — просто сказала она. И Пен улыбнулся так, словно жена пошутила. «Блокаторы гормонов?» Голоса Фрэнка и Марджини прозвучали, словно они прослушивались на роли в плохом ситкоме. «Мы пользуемся ими много лет», — объяснила Рози клиницист, «чтобы останавливать так называемое преждевременное половое созревание. Иногда встречаются маленькие девочки, у которых растет грудь в 6 лет, или мальчики-первоклассники, у которых уже увеличены яички или растут волосы на лобке. Таким детям назначают блокаторы гормонов. Эти средства ставят созревание на паузу. Они выигрывают время, чтобы остальные успели их нагнать. Потом, когда им исполняется 9-10 лет, мы убираем блокаторы, и дети нормально проходят пубертатный период вместе с остальными». Пен выглядел так, словно у него закружилась голова. Фрэнк и Марджини выглядели так, словно ждали главной фразы анекдота. И Рози не обманула ожиданий. «Поппи, вероятно, будет принимать те же». «Вероятно?» — перебил Пен. «Когда ей будет лет 11-12, они предотвратят ее созревание как мужчины. Перекроют всю систему, чтобы она оставалась маленькой девочкой». Фрэнк притворился, что ему не хватает воздуха. «Неужели можно сменить пол несовершеннолетним?» «Блокаторы гормонов только ставят систему на паузу». Рози не нравилось, что приходится черпать из своего запаса терпения, приберегаемого для пациентов, в выходной вечер. «Эффекты этих средств обратимы, а пубертат нет. Вот почему часики тикают. Мы должны остановить пубертат Поппи, ну, на самом деле Клода, до того, как он начнется. Если ждать момента, когда Поппи перестанет быть несовершеннолетней, она будет ростом почти в 2 метра, с усами, широкой волосатой грудью, большими руками и мужскими ногами 44-го размера. И это никуда не денется. В этот момент мы можем скормить ей сколько угодно эстрогена, и у нее вырастет грудь, она округлится, голос станет мягче, но Поппи все равно будет выше любой подружки. Ей все равно придется заказывать обувь на каблуке через интернет, придется ходить на электроэпиляцию, чтобы удалить остатки волос с груди, усы, бороду. Придется перенести операцию, чтобы удалить Адамово яблоко. Блокаторы преграждают путь тому, что нельзя исправить впоследствии. Потом, когда она станет старше и будет готова к эстрогену, он подействует лучше, потому что ему понадобится преодолевать меньшее сопротивление. Или, если передумает, мы не сделаем ничего необратимого. «Передумает?» — перебил Пен. «Потому что как только снимаешь пациента с блокаторов гормонов, тело продолжает половое созревание, предусмотренное природой». «Но...» — Марджини нахмурила лоб. «Это было предложение, а не преамбула к предложению. Оно было полным». Впоследствии Рози поразила, как соседка инстинктивно поняла ее тревоги, которые сама не могла объяснить Пену, какими бы способами ни пыталась. «Да», — сказала Рози. «Но...» Но Агги превратится в молодую женщину, а Поппи будет оставаться девочкой. Но все остальные в классе станут подростками, а Поппи не совсем. Но дети с преждевременным половым созреванием в итоге созревают физически и эмоционально вместе со всеми остальными в обычном возрасте, а Поппи по-прежнему будет жить в предпубертате, в то время как все вокруг продолжат развиваться и превращаться в молодых взрослых. «Тогда зачем?» — спросила Марджини. «Затем, что альтернатива — отстой», — ответил Пен. Даже овладев секретами хранения секретов, он не стал уходить из рассылок, блогов, аккаунтов Инстаграм и ленты Твиттера с каналов Ютуб с их многочисленными страницами комментариев. Детей, которые не принимали блокаторы, пубертат убивал. Груди у тех, кто объявлял себя мальчиком, воспринимались как опухоли, отравляющие их тела, также злокачественно растущие, как рак. Те, кто объявлял себя девочкой, пристально изучали свои тела, точно географические карты, ища признаки волос, костей, выпиравших шире плоти. Они ощущали, как предательские гормоны расцветают внутри, рассыпая нерастворимые токсины, точно пыльцу по злым ветрам. Они питали и подпитывали такую ненависть, такое отвращение к переменам, неизбежным как море. Словно жизнь была бы кончена, если бы пришла приливная волна. А она приходила всегда. Интернет был полон историй о сломленных детях и детях, ломающих других, которые всю жизнь прятались под множеством слоев бесформенной мешковатой одежды, под бинтами и клейкой лентой, и подушечками, и лямками. И это еще везунчики, ибо были и такие, кто просто пытался отсечь оскорблявшие их части тела. Были такие, у которых отсечение на этом не останавливалось. Их была не горстка. Их были сотни. Тысячи. «Значит, эти дети просто получают возможность выбирать, кем им быть?» Фрэнк силился подыскать подходящее сравнение и, наконец, нашел. «Прямо как в видеоигре?» «Нет, как в сказке», — не согласился Пен. Рози только закатила глаза. «Может, ты выглядишь как чумазая горничная чернавка, но внутри на самом деле принцесса. И если ты добросердечна, то найдешь нужную могилку, чтобы на ней поплакать, или подходящую лампу, чтобы ее потереть, и станешь принцессой и снаружи тоже. Ты выглядишь как лягушка, но поцелуй подходящие губы, и мигом превратишься в принца, которым являешься внутри. Если ты хорош и достоин, всегда получаешь внешность, соответствующую нутру. Добродетель ведет к трансформации, трансформация ведет к жили долго и счастливо». «До этого еще далеко», — добавила Рози. «Очень-очень далеко». «И нет на свете никого», — продолжал Пен, словно Рози вообще ничего не говорила. «Более доброго, достойного и добродетельного, чем Поппи». В соседнем доме Поппи мучила собак. Орион, сам одетый как яхтсмен-зомби, вытащил костюм, припрятанный как раз для такого случая. А Поппи и Агги пытались заставить животных играть пьесу. Поппи натянула на Юпитера жилет, который Ригель связал давным-давно для своего дня 80-х в школе, чтобы быть похожим на персонажа Даки Утёнка Дейла из фильма под названием «Милашка в розовом». Хотя жилет, на взгляд Поппи, не был розовым и никаким боком не напоминал утку. А на Раверелло нацепили сразу 6 вязаных головных повязок, исполосовавших ее туловище так, что она стала похожа на зебру. Девочки писали пьесу не о утках, не о собаках и не о зебрах, а о том, как Винус и Сирена Уильямс объединились, чтобы победить пришельцев в форме маленьких зелененьких мячиков. Собаки отлично справлялись с теннисными мячиками, но в остальном филонили. Бен жарил попкорн в 3-й раз за 3 часа. В детском доме это лакомство улетало только так. Ригель с Орионом выбирали фильм, который могли бы посмотреть все. Это был процесс взвешивания и отмеривания, сродни попытки разрулить долговой кризис в небольшом государстве. Ру и Каен расположились на цокольном этаже дома Грандерсонов, ожидая возвращения остальных. «Я слышала, ты на прошлой неделе после уроков подрался с Дереком МакГиннесом». Каен критически осматривала складки между пальцами ног. Но Ру предположил, что она все-таки разговаривает с ним, поскольку кроме них в комнате больше никого не было. И поскольку он действительно подрался на прошлой неделе с Дереком МакГиннесом. «Правда?» «Правда, в смысле подрался?» «А тебе какое дело?» «Парни, которые дерутся, сексуальны», — пожала плечами Каян. «Не те, которые дерутся на ножах или занимаются рестлингом, или те, кто просто молотит всех направо и налево, а парни, которые дерутся только иногда». Она помолчала, задумавшись. «Готова спорить, Бен никогда в жизни ни с кем не дрался». «Со мной постоянно», — заверил Ру. «И кто побеждает?» Он фыркнул. «Я слышала, Дерек назвал тебя геем, и поэтому ты надрал ему задницу». Ру не смотрел на нее. «Я не надирал ему задницу». «Он действительно назвал тебя геем?» «Помимо всего прочего». «А ты гей?» «Не твое дело». «Ты можешь сказать мне, если ты гей. Мне все равно. У меня есть дядя, он гей. И я умею хранить секреты». Тут Ру все же посмотрел на нее. «Однако, если не гей, тебе тоже следовало бы сказать». «Зачем?» Она оторвала взгляд от собственных ног, но не подняла головы. И теперь смотрела на него сквозь ресницы. «Это открывает кое-какие варианты для нас обоих». Когда все снова спустились вниз, включая разряженных собак, чтобы смотреть фильм, на котором, наконец, остановились Ригель и Орион, Каен вдруг захотела вместо кино играть в бутылочку. «Нет!» — хором сказали Ру с Беном, и интонация в конце слова у обоих поехала вверх, словно это был вопрос. Вопрос Ру — «Она что, серьезно?» Вопрос Бена — «Почему ей хочется целоваться с кем-то, кроме меня?» Вместо разборок с этим вопросом он подбил Ру сбросить наваждение рестлингом. Ру победил. «А почему нет?» Каен никак не могла поверить, что кто-то в чем-то ей отказывает. «Целоваться это противно», — заявила Поппи. «Их четверо, а нас трое», — сказала Кайен. «Мы можем сесть через одного. Мальчик-девочка. Идеально». «Если ты гетеросексистка», — мягко сказал Бен. «Или склонна к инцесту», — добавил Ру не так мягко. «Ну нельзя же получить все сразу», — пожала плечами она. «Может быть, вам повезет, и в вашу очередь бутылочка укажет на меня?» «Я не хочу с тобой сосаться», — сказал Ру. «Ну уж лучше, чем делать это с кем угодно из остальных», — заметил Ригель. «Верно», — признал Ру. «Но не намного». Агги и Поппи на самом деле не очень понимали, в чем прелесть бутылочки, и не были заинтересованы в том, чтобы кто-то кого-то целовал, хоть кровного родственника, хоть нет. Так что, может, эта тема оказалась близкой, а может, свалилась ниоткуда, но Агги внезапно повернулась к Поппи и спросила. «Тебе не кажется странным, что у твоих родителей рождались только мальчики?» И сердце Поппи замерло. «Я имею в виду до тебя», — уточнила Агги. «У твоих рождались только девочки», — сумела выдавить Поппи. «Ага, но нас две, а у твоих родителей полным-полно. Должно быть, они уже думали, что могут делать только мальчишек». 50 на 50, — сказал Бен быстро и громко. Так быстро и громко, что все замолкли и смотрели на него, пока он не заставил себя хладнокровно объяснить. «При каждой беременности есть 50-процентный шанс, что ребенок будет мальчиком, сколько бы мальчиков в семье уже не родилось. Даже при 4 старших братьях, когда должна была родиться Поппи, был 50-процентный шанс, что она будет мальчиком, и 50-процентный, что будет девочкой». Это было верно, так что клан Уолшей Адамсов попытался выглядеть правдоподобно. «А что, если бы ты была мальчиком?» — простонала Агги. «Это было бы хуже всего». «Почему?» — удивилась Кайен. «Мальчики — это чудесно». «Если бы ты была мальчиком», — сказала Агги, охваченной ужасом Поппи, «мы не смогли бы быть принцессами-соперницами, не могли бы устраивать вечеринки с ночевками, не смогли бы заставлять собак играть пьесу, не смогли бы красить друг другу ногти». «Почему?» — не понял Орион, пошевелив пальцами ног, ногти которых были покрашены через один в зеленый и черный цвета. «Да, но ты же зомби», — заметила Агги. «Зомби-яхтсмен», — поправил Орион. «Мальчики могут заставлять собак играть пьесу», — заявил Ригель. «Мы не смогли бы быть лучшими подругами», — Агги порывисто закрыла глаза руками. «Если бы твои родители не перебили эти 50 на 50, и ты была бы мальчиком, это было бы хуже всего на свете». Поппи открыла рот, и все замерли. Ру смотрел на свои ноги, Бен на его ноги. Ригель и Орион на ноги друг друга. Кайен, прищурившись, смотрела на них всех. Но Поппи сглотнула и от всей души согласилась. «Это было бы хуже всего на свете».